Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 383. Стопы святых своих он блюдет. Первая книга Царств, вторая глава, 9 стих. Путь наш скользкий, и наши ноги слабы, но Господь будет охранять их. Если мы отдадим Ему себя в послушной вере и будем святыми Его, тогда Сам Он будет нашим хранителем. Он не только будет повелевать Своим ангелам охранять нас, но и Сам будет тоже хранить наши шаги. Он сохранит наши ноги от падения, чтобы нам не запачкать одежд наших, чтобы мы не ранили своих душ, чтобы нам не дать врагу повода для поношений. Он сохранит наши ноги, чтобы они не отекали от усталости и не нарывали от длинной, утомительной и неровной дороги. Он сохранит наши ноги от ран. Обувь наша превратится в железо и медь, чтобы тогда, когда мы наступим на острие меча или на ядовитую змею, они не истекали кровью, и чтобы нам не отравиться. Он извлечет ноги наши из сети. Мы не окажемся жертвой коварства наших злых и хитрых врагов. С таким обетованием пойдем без усталости и страха. Охраняющий ноги наши прострет над нами свою охрану самым действенным образом.